Лев Пучков. Террорист. Глава первая. Нет, нет, нет, этого не может быть. Анна Викторовна, я прекрасно вас понимаю. Это горько, это больно. В это трудно поверить. Казалось бы, такой добрый, такой любящий, великодушный вдруг. Да перестаньте вы изображать тут. Со стороны-то это легко. А вот вы представьте, нет, вы представьте, к вам приходят и говорят, ваш муж чудовище. Ну, я некоторым образом мужчина, так что... Да неважно, пусть будет жена, мать, отец, какая разница, самый близкий вам человек, и как вы отреагируете? Ой, господи, да что я тут с вами, этого просто не может быть. Наверняка это оговор, как такой вообще... Да если бы на самом деле что-то такое, я-то об этом наверняка бы знала. Я ведь жена, в конце концов, а не девка на ночь. Третий обрабатывает молодую хозяйку. Мы сидим на диване. Ленка, Федя и ваш покорный слуга. Не вмешиваемся, дисциплинированно изображаем мебель. Диалог получается весьма непростой, а местами прямо-таки душераздирающе драматичный. Третий — мастер задушевной беседы с дамами, причем мастер-самоучка. Подозреваю, что он даже не психолог. Я видел его в деле, и могу сказать, что это специалист совсем другого профиля. Диалог он строит по вполне клишированному стандарту. Я бы в такой ситуации говорил примерно то же самое, причем в некоторых местах наверняка подыскал бы более изящное выражение. Однако с ним в итоге все соглашаются, а у меня это получается даже не через раз, а значительно реже. То есть с особями мужского пола я почти всегда разруливаю, а вот с дамами все с точностью да наоборот. Поначалу мне было интересно, я пробовал анализировать, как это у него получается, потом постиг суть и успокоился. Тут вся соль вовсе не в алгоритме беседы. Я уже давно понял, что логические конструкции в общении с женщинами отнюдь не главное. Главное — личность собеседника. Третий нравится умным дамам. Именно умным или мыслящим — это уж на ваше усмотрение. Мы не везде работаем по шаблону. Перед тем, как наведаться в гости к очередному объекту, команда Филина скрупулезно изучает все, что связано с его жизнедеятельностью, и на основе полученных данных выстраивает индивидуальный план визита. В прошлый раз, например, аналогичного диалога не было вовсе. Хозяйка душераздирающе визжала и бросалась на всех, норовя вцепиться в глаза своими острыми коготками. Точнее, собственно, диалог состоялся, но весьма специфический. Филин в итоге наступил хозяйке на голову и привычно сообщил хозяину, что если он не сделает то, что нам надо, мы будем снимать порнографию. В общем, умные дамы от третьего буквально млеют. Я отнюдь не разделяю этих млеяний, равно как и блеяний, но посредством простейшего анализа стереотипов могу предположить, почему они так к нему относятся. Третий похож на Колина Ферта, только хорошо откормленного и слегка подкачанного. На мой взгляд, это мелочь, но Ленка сказала, что это главное. Вот пойди после этого и потолкуй с ними с позиции логики. От него веет надежностью, спокойствием, неподдельным интересом и уважением к уговариваемой особе. У него мягкий баритон и красивые бачки, бакенбарды. Представляете, какой это моветон для матерого диверсанта? Он добрый, вальяжный и вообще повадками более всего напоминает старозаветного русского барина, которого невесть каким волшебным ветром вынесла с обломовских страниц в наш ресурсоемкий век. Да, согласен. Вполне резонно предположить, что мы можем быть ангажированы. Третий в очередной раз предлагает хозяйке полюбоваться на экран ноутбука. Но скажите мне, что делать вот с этим? Согласитесь, нельзя же ангажировать весь народ. А ведь все эти публикации основаны на реальных фактах, и вы прекрасно это знаете. Ну, не знаю, вообще это все можно подделать. Ну да, конечно. Скажите это родным погибших и пропавших без вести при решении вот этих земельных вопросов. Это неправда. Он не мог. Нет, нет, это неправда. Ну что ж, не желаете верить очевидным фактам? Воля ваша. Но скажите мне, что мешает вам самой спросить, какова его роль во всей этой истории? И спрошу, обязательно спрошу. Я могу с ним поговорить? Минуточку. Третий звонит по телефону. Вы там не закончили? Анна Викторовна хочет с супругом пообщаться. Да, вот это совсем не изящно и даже топорно. Супруг в кабинете по соседству. Можно было бы выйти и спросить. Впрочем, хозяйке не до изысков, она вся в себе, в своем горе, и на такие мелочи не обращает внимания. Анна Викторовна совсем еще соплячка, ей нет и 25, зато есть двое детей, а теперь еще и куча проблем. Интересно, чем они думают, когда выходят замуж за папиков, которые годятся им в деды и воруют эшелонами? Хорошо, понял. Третий сложил телефон и обнадеживающе кивнул. Они уже заканчивают. Через пару минут освободятся, можно будет поговорить. Вот и спросите, и сразу все встанет на свои места. Господи, хозяйку это сообщение почему-то отнюдь не обрадовало. Да как же так, а? Ведь все нормально было, все так хорошо шло. Точно, солидарно подстроился третий. Ведь вы и без этого жили неплохо. Мне в таких случаях всегда непонятно, зачем? Неужели денег было мало? Ну вот зачем он это делал? Так подставить под удар семью? Господи! Не в силах унять трясущиеся губы, хозяйка закрыла рот ладошкой, низко опустила голову и придушенно всхлипнула. Если это правда, тогда лучше сразу в петлю. Что вы, Анна Викторовна, о чем вы? Тут третий ловко всучил хозяйке носовой платок. По-моему, он таскает с собой сразу пачку, дабы регулярно раздавать дамам в наиболее слезоточивые моменты. Разве вы не помните, что по этому поводу сказал великий поэт? Не помню. Да нет, наверняка помните. Да нет же, нет. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел — катиться дальше, вниз. Ну что, вспомнили? «А кто это?» Хозяйка перестала всхлипывать, выпила воды и вполне сосредоточенно высморкалась в презентованный платочек. «Да уж, подозреваю, что у них тут все библиотеки переделали под ювелирные бутики, а книги извели на растопку камина». «Хм, это Есенин». Третий слегка сконфузился, не ожидал. «А суть в том, что...» «Ой, ну при чем здесь этот ваш Есенин?» «Анечка, голубушка, вы молоды, вы прекрасны, у вас дети, у вас все впереди. Да, это больно, это страшно. Человек, которому вы подарили молодость, оказался негодяем. Но вы-то здесь совершенно ни при чем. Подумайте о том, как выйти из этого с наименьшими потерями. Для вас сейчас главное дети и вы сами, здоровая, красивая мама, без которой они просто не выживут. Да я все понимаю. Хозяйка горестно вздохнула и неожиданно высказалась. Я ведь про вас слышала, видела. Я думала, вы монстры. А оказалось, что мы такие же люди, как и все, да? Какая неожиданность!